Частные собрания редкости. На Девичьем поле некогда стоял деревянный дом, знакомый каждому из москвичей. Здесь проживал со своими рукописями, автографами и вековыми хартиями профессор Погодин. В доме профессора Погодина было собрание русских древностей. Здесь были древнейшие иконы, живописные, литые, резные, из кости, из камня, дерева, шитые. Кресты, редчайшие старопечатные славяно-церковные книги, рукописи, монеты, оружие, грамоты и судебные дела древности, автографы, эстампы, лубочные картины, первые издания и прочее. Много десятков лет тому назад Москва была богата такими музеями и имела многие частные собрания. Так Карабанов вобрал превосходную коллекцию, служившую дополнением к древностям и редкостям оружейной палаты. В числе редкостей у него было единственное собрание русских портретов и монет царского периода. Большая часть таких нумизматических сокровищ уничтожена и теперь не существует. Так, собрания профессора Буазе и Мусина Пушкина сгорели в 1812 году в Москве. Из последней коллекции целы по сейчас только две монеты. Тогда единственный Ярославлев рубль в слитке, поднесенный владельцем Академии наук. Да гривна золотая, поднесенная им Александру I, хранящаяся, кажется, теперь в Императорском Эрмитаже. Для примера, как ценились тогда русские монеты, приведем цены из имеющейся у нас рукописной тетрадки нумизмата 1830 года. Серебряная полуполтина царя Алексея Михайловича была куплена за 125 рублей. Золотой с надписью «Российский рублевик» 1710 года за 400 рублей. Маленькая серебряная монета Владимира была куплена у нумизмата Келлера за 400 рублей собирателем Еремеевым. Последний также купил пятикопеечник 1723 года с изображением всадника за 500 рублей. Также весьма дорого ценился в 30-х годах четвертак Иоанна Антоновича, считавшийся величайшей редкостью, за него было заплачено в то время 800 рублей ассигнациями. Собрания по части древней иконописи были Молошникова, Стрелкова, графа Строганова, Рахманова, Тихомирова. Из древних рукописей богатейшая была у царского князя Оболенского. Огромное и единственное в Европе прежде галицинское собрание рисунков и эстампов было у князя Долгорукова. По московским преданиям, резчики лубочных картин жили прежде у Успения в Печатниках. Знаменитая московская лубочная печатница Ахметьева, основанная в половине XVIII века, существовала около 100 лет у Спаса в Спасской за Сухаревой башней, переходя от одного хозяина к другому. У Ахметьева работали в печатнице на 20 станах. При старике доски вырезались в заведении. Подлинники или истинники буквально переносились резчиками с одной доски на другую и отличались верностью копировки. Когда же вступила в управление Ахметьевскую печатницу Татьяна Афанасьевна, то истинники раздавались по деревням, и там уже правильная резьба на дереве обратилась в кустарное грубое ремесло. Резчики начали своевольно отступать от истинников, и вместо русского народного платья появились на персонах наряды немецкие. Начали портить и тексты народных сказок. Все отпечатанные листы из Ахметьевской печатни отдавались по деревням. Раскраска преимущественно производилась четырьмя главными цветами – красным, желтым, синим и голубым. Но никто в Москве лучше не умел раскрашивать картин, как известная старушка Федосья Семеновна с сыном. Старые лубочные картины теперь очень редки. Средоточием продажи лубочных изданий всегда была Москва. Продавались они в старину у Спасского моста близ Старого Бастиона, около них всегда толпилась масса народа. Здесь сидели наши народные слепцы, распевавшие Лазаря и Алексея Божьего человека. От Спасского моста они перешли к ограде Казанского собора. Здесь застал их 1812 год. После этого их согнали к холщовому ряду и вытеснили в квасной ряд. Выставки лубочных произведений бывали на Смоленском рынке и у Сухаревой башни по воскресеньям. Во время пожара 1812 года погибло много народных источников, драгоценных по изобретению и по тексту. И теперь уже не встретишься ни с Ершом, ни с Бовою, ни с Аникою. В царствование Екатерины II гулянье под девичьим особенно многолюдно было о Пасхе. Тогда карет и кавалькад счета не было. По случаю гуляния под девичьим во всех барских домах, находящихся на Пречистенке, назначаемы были вечера и балы. На девичьем назначались в то время тоже парады для войск.